Глава вторая. Тенистое местечко. Поселок представлял собой пяток домов, обнесенных высоким забором. До последнего дня здесь, скорее всего, стояла ферма, а может быть, жил любитель тишины и покоя. Единственный часовой неторопливо прохаживался между домов. Когда он в очередной раз скрылся из виду, я перемахнул через ограду. Следом бесшумной тенью двинулся принц. Да, это не братья Господни с их системой. Кольца пять часовых движутся кругом и наблюдающие друг за другом. Зайдя в тыл часовому, я несколько секунд крался следом, смотря на обтянутую короткой курчонкой спину. У часового очень странно двигались лопатки, неестественно сильно ходили взад вперед плечи. Мутант? Достав нож, я рванулся вперед. Уже занося руку, я почувствовал, что часовой меня заметил. Начал приседать, уходя от удара. Ломая позвонки, лезвие вошло в шею. Часовой беззвучно повалился, поворачивая ко мне лицом. Я отшатнулся. На лбу его, над переносицей, темнел затянутой пленкой третий глаз. Мутант. Нагнувшись над часовым, я извлек нож. Двумя ударами распорол живот. С мутантами лучше не рисковать. У них бывает жуткая жизнеспособность. Подбежавший принц обнюхал часового. Зарычал. Не зло, а скорее недоуменно. Подтянулся к лужице крови. Потом. Не время. Всем своим видом выражая обиду, принц пошел за мной. Уже у дверей одного из домишек я обернулся. Черт, почему так мало крови? Я же должен был перебить сонную артерию. В доме никого не оказалось. Только в одной из комнат у окна темнело на полу небрежно затертая лужа. Растрескавшееся стекло прошивали десяток мелких дырочек. Наверное, выстрелили с улицы, картечью. Где же остальные бандиты? Уловив непроизнесенный вопрос, принц выскользнул из дома. Повернул морду к сторону самого внушительного из домов, построенного, пожалуй, до последнего дня. Тогда это был красивый приземистый коттедж, комнат на 10, не меньше. Сейчас дом скорее напоминал форт времен европейских поселенцев. Окна закрывали огромные деревянные щиты или мелкие решетки, зато в стенах в изобилии пестрели узкие амбразуры. Держась так, чтобы меня нельзя было заметить хотя бы из окон, с амбразурами приходилось мириться, я побежал к дому. Дверь, как я и ожидал, оказалась полуоткрытой. До меня доносился негромкий булькающий звук. Выждав секунду, звук не прекращался. Я, взяв автомат на изготовку, и ногой распахнул дверь. Эту комнату сделали, разрушив внутренние перегородки между тремя или четырьмя комнатами. Получился здоровенный зал с разнокалиберными обоями и пластиком на стенах, с грудой мешков и пирамидой ящиков по углам. У дальней стены высились рядком несколько набитых посудой шкафов и поблескивала никелем умопомрачительно роскошная плита. Какие-то кривые со следами сварки трубы тянулись из плиты в потолок. Кухонное чудо техники явно переделывали с газа или керосина на заурядные дрова. У плиты, запрокинув голову, пил из чайника воду рослый здоровяк. Охватив ртом широкий короткий носик, было невозможно, и вода несколькими ручейками стекала по его волосатой груди. Никакой одежды на мужчине не было. «Пить из чайника некультурно», – отводя руку с ножом, произнес я. Не издав ни звука, мужчина опрокинулся на плиту. Чайник, зажатый в левой руке, раскачивался под самым полом. Затухающие глаза растерянно смотрели на меня. Пытаясь подняться, мужчина оперся на плиту, снова осел, напирая на рукоять впившегося в грудь ножа. На спине его вспухла бугорком кожа, затем беззвучно лопнула, выпуская кончик лезвия. Я прошел еще несколько комнат, в них никого не оказалось. И когда у очередной двери я услышал смутно знакомый звук, то не сразу поверил в его реальность. Из-за ободранной двери загаженного дома в разграбленном поселке доносилась музыка. Самая настоящая музыка, негромкий гитарный перебор и аккомпанемент каких-то инструментов и сильный красивый голос «Yesterday». Меня поразил озноб. Это звучала песня из прошлого, из тех дней, когда в небе светило настоящее солнце. Эту песню пел какой-то знаменитый ансамбль, потому что ее часто передавали по радио и в телепередачах. Yesterday. Толкнув дверь, я вошел в комнату и сразу почувствовал то неприятное ощущение, когда все вокруг меня кажется уже пережитым, испытанным, а сейчас словно театральная постановка, разыгрывающаяся повторно. У стены над затянутой решеткой окном сидела на полу женщина. Рядом старый уже мужчина. Если бы не автомат на коленях, никогда бы не поверил, что он может быть в банде. Женщина неотрывно смотрела на высокую узкую кровать, с которой почему-то были сброшены и простыни, и одеяло. На обтянутом грязно-серой материи матрасе двигались два обнаженных тела. У опирающегося на локти мужчины лопатки выступали над спиной сантиметров на 15. Еще один. Прижатая им к кровати девушка что-то сдавленно шептала, но музыка заглушала слова. Звук шел из портативного проигрывателя, болтающегося на поясе у последнего бандита. Тот стоял у кровати, одной рукой держа девчонку за волосы, другой перехватывая в кистях ее тонкие руки. Лицо его было безмятежно невозмутимым, с тем едва заметным самодовольством, какое встречается у легких дебилов. Yesterday. Старик медленно повернул голову в мою сторону. Я приложил палец к губам, потом пригрозил им. Музыка еще продолжалась. В прозрачной коробочке проигрывателя вращался радужно поблескивающийся диск. И я хотел дослушать запись до конца. Но парень с дебиловатым лицом тоже поворачивался в мою сторону. И руки его, отпуская девчонку, скользили по поясу, нащупывая рукоятку пистолета. Автомат в моих руках проснулся. Нехотя стукнул в латунный кружочек капсуль-боек. Ударили в ствол пороховые газы, выплевывая крошечную свинцовую пульку, передергивая затворную раму. Короткая очередь пришлась в голову. Секунду парень еще стоял, жутковатая фигура с наполовину снесенным черепом. Потом стал валиться, не сгибаясь, прямой как столб, с фонтанчиком крови, блеющим из серовато-багровой каши в остатках головы. Тело глухо впечаталось в пол. Раздался слабый хруст, и музыка смолкла. Так я и знал. Надо же было ублюдку упасть так, чтобы раздавить практически вечный лазерный проигрыватель с питанием от солнечной батареи. Мне всегда не везет в мелочах. Теперь стал слышен шепот девушки. «Мама, мамочка, мама». Насилующий парень взглянул на меня, и я скривился от годливости. Над обычными человеческими глазами мутнел третий, не мигающий, холодный, как у змеи, глаз. Сходство с часовым было полным, не иначе, как близнецы. А трехглазый все смотрел на меня, еще не осознав происходящего и продолжая раскачиваться в уже затихающем ритме. Лицо его вдруг расплылось, приобретая блаженно бессмысленное выражение, расслабляясь. «Принц, возьми!» Пес прыгнул к кровати, сжимая челюстью на босых ногах парня. Тот пронзительно закричал, выгнулся, пытаясь руками дотянуться до морды принца. Пятясь, собака потащила его из комнаты. «Не шуми, но пусть он пожалеет, что дожил до этого дня!» — крикнул я вслед принцу. Повернулся к старику. Женщина вскочила, бросилась к кровати, обняла скорчившуюся, закрывающую лицо руками девушку. Мужчина продолжал сидеть. Расслабленные руки лежали поверх автомата. «Оружие брось!» — посоветовал я. Автомат стукнул о пол. Старик повернул голову ко мне, знакомо ухмыляясь. «Ты очень изменился», — с удовольствием сказал я. «Постарел. Сам не насильничаешь, только налюбуешься на подручных. Но рожа у тебя все такая же мерзкая, Джереми. Ты тоже не похорошел, дракон». Он понимал, что обречен, и выбирать выражение не собирался. «Если б ты знал, как мы тебя искали после Элтхауза. Он что, специально вас всех отослал?» «Конечно. Сказал, что собирается вечером выпустить дракона в полет. Сказал, что дает нам полчаса, за которые можно удрать, пока у драконов слабые крылья». Джереми рассмеялся. «Драконы. Ничего человеческого в душе. Забывшие слово «добро». Вот разочаровался Белтхаус, увидев тебя». Он сознательно втягивал меня в разговор, в споры, тянул время. Джереми не понимал, что это бесполезно. Почему разочаровался? Как почему? Лучший его ученик и вдруг добрый. Добрый дракон. Абсурд. Джереми, я искал тебя 15 лет, и твои слова меня даже не злят. Ты рассчитываешь на возвращение шестого? Того, кто гнался за убежавшей девчонкой? Я убил его у реки. Джереми вздрогнул. Он явно на это рассчитывал, но ответил с издевкой. Вот и говорю, добрый дракон. Уничтожил бандитов, спас детей и женщин. Может, ты и спать с ней не будешь? Он кивнул на девушку. Я невольно перевел взгляд. А девчонка действительно симпатичная. Она пыталась закрыться поднятым платьем, но это не мешало видеть чуть разведенные в стороны груди с маленькими острыми сосками. Длинные прямые ноги с нежными розовыми подошвами. Тонковатые, но красивые бедра. Меня захлестнула волна желания, бешеного и нестерпимого. И проблемы в сущности никакой не было. Не буду, Джереми, на ней еще не высох пот твоего трехглазого ублюдка. Узнаю, Драго, ты всегда отличался брезгливостью, но чистеньких девчонок ты тут не найдешь. Это была последней. Джереми загоготал. Видимо, мысль, что он успел напакостить мне напоследок, его утешала. Ну стреляй же, добрый дракон Драго. В этом поселке тебя будут благословлять до скончания дней. И всем расскажут про самого хорошего, самого доброго на свете дракона. Поднятый автоматный ствол снова опустился. Я молча рассматривал лицо Джереми. Ему не могло быть больше 50, хотя выглядел он полным стариком. Но сообразительности он не потерял. «Ты меня ставишь в неловкое положение, Джереми», – задумчиво произнес я. «Чтобы доказать твою неправоту, а ты не прав, мне придется убить здесь всех. Я сделал паузу. Или всех пощадить. И этих людишек, и тебя, хоть ты и издевался над будущими драконами». Лицо Джереми напряглось, собралось. Он боролся за жизнь, а разум в таких случаях отказывает. «Если ты убьешь всех, — начал Джереми, — ты докажешь, что в тебе нет доброты, и мои слова чушь. Но если ты всех пощадишь, докажешь, что просто развлекался, и никакого добра в тебе». Посмотрев на женщину, та помогала девчонке одеться, я спросил, «Где ваши вещи?» Она молча испуганно кивнула куда-то вглубь дома. «Отпереть сможешь?» Опять кивок. «Иди». Женщина скользнула из комнаты. За ней полуодетая девчонка. Джереми настороженно посмотрел на меня. «Слушай, Драго, а ведь тебе-то никаких причин нет на меня злиться. Тебя я и пальцем ни разу не тронул. Ты меня боялся». «Верно». Джереми принужденно кивнул. «Я не мог тебя понять. Рокуэлла понимал. Очкарика, тюфика Светловолосого». «Светловолосого?» Я вздрогнул. «Ты тоже его еще помнишь?» «Помню. Не ты его кончил лет 10 назад. Вы и тогда враждовали. Он тебя ненавидел, как лучшего из драконов. Да он всех вас ненавидел, с Элтхаузом во главе. У него пункт был такой. С тобой разделаться. Ну, словно он этим вас всех...» «Хватит!» — неожиданно для себя выкрикнул я. «Замолчи. У нас не должно быть общих воспоминаний». Они защищали Джереми вернее, чем жалкие хитрости с правилами поведения драконов. С настоящими врагами расставаться так же трудно, как с настоящими друзьями. Послышался шорох. В комнату входили люди. Мужчины, подростки, несколько женщин. Похоже, они собрались все. Никто не осмелился ни подчиниться приказу. Под моим взглядом они начинали ежиться, прятать глаза. Ничего похожего на оружие у них не было. Подойдя к Джереми, я взял с пола автомат. Негромко произнес. «Лучше бы ты тогда от нас не убегал, Джереми». Люди замерли, ловя каждое мое слово. «Я развлекался, Джереми. Просто развлекался. А теперь мне плевать. И на этих людей, и на тебя. И ты, и они можете делать, что хотите». Я шагнул к двери. Начал Джереми, протягивая мне руки. Люди еще ничего не сообразили и стояли неподвижно. «А как же...» Захлопнув дверь, я привалился к ней плечом. Секунду длилась тишина. Затем послышался шум, крик и что-то похожее на глухое рычание, топчущееся на месте толпы. Надо же, а какими тихими казались секунду назад. Отпустив дверь, я вышел из дома.